Глава 8. История Кунигунды. Я крепко спала в своей постели, когда небу угодно было наслать болгар на наш прекрасный замок Тундертентронг. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили в куски. Огромный болгарин 6 футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство. Я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все случившееся в замке моего отца было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок. След этого удара до сих пор еще заметен. «Увы, надеюсь, я увижу его», — сказал простодушный кандид. «Вы его увидите», — сказала Кунигунда. «Но я продолжаю». «Продолжайте», — сказал кандид. Она снова принялась рассказывать. Вошел болгарский капитан. Он увидел, что я вся в крови. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он приказал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве военной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него было немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что я очень хорошенькая. Не буду отрицать, что он был отлично сложен и что кожа у него была белая и нежная. Правда, ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний. Сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Пангласом. К концу 3-го месяца, прокутивший все деньги и присытившись мною, он продал меня еврею по имени Дом Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить. Ему я противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Один раз благородная особа может быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляется от этого. Чтобы приручить меня, еврей поселил меня в этом загородном доме, где мы сейчас находимся. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, чем замок Тундертентронг. Я ошибалась. Однажды во время обедни меня заметил великий инквизитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказал ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дом Иссахару было предложено уступить меня монсеньору. Но Дом Иссахар, придворный банкир и человек с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец, мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я перешли в их общее владение. Еврею достались понедельники, среды и субботы, а инквизитору остальные дни недели. 1/2 года уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор. Частенько они спорили из-за того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому Завету или Новому. Что касается меня, я до настоящего времени отказывала им обоим. И думаю, потому-то они оба еще меня любят. Наконец, чтобы утешить ярость землетрясений и заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Он оказал мне честь, пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. Между обедней и казнью дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают 2 евреев и того славного бескайца, который женился на своей куме. Но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, Когда я увидела в Сан-Бенито и Митре человека, лицо которого напоминало мне Пангласа, я протирала глаза, я смотрела внимательно, я видела, как его вешают, я упала в обморок. Едва пришла я в себя, как увидела вас, раздетого до нога. Это зрелище наполнило меня недоумением, трепетом, скорбью, отчаянием. Скажу вам по правде, ваша кожа еще белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего болгарского капитана, и это удвоило мои страдания. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» Но голос мой замер, да и мольбы мои были бы напрасны. Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый Кандид и мудрый Панглас очутились в Лиссабоне? Один, чтобы получить 100 ударов розгами, другой, чтобы окончить жизнь на виселице по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглас жестоко обманывал меня, когда говорил, что все в мире к лучшему. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство, то почти умирая от слабости, я вспоминала убийство моего отца, моей матери, моего брата, насилие гнусного болгарина, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого дома из Сахара, моего отвратительного инквизитора, повешение доктора Пангласа, заунывная миссерера, под звуки которого вас секли, но более всего поцелуй, который я вам дала за ширмой в тот день, когда видела вас в последний раз. Я возблагодарила Бога, который вернул мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе-служанке позаботиться о вас и привести сюда, как только это будет возможно. Она отлично выполнила мое поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались. У меня превосходный аппетит. Сперва поужинаем. Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже было сказано выше. Вдруг входит дом из Сахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дом из Сахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь.